Глава 5. Счет превышен. Впервые в истории Рерден Стил произошел провал. Впервые металл не был доставлен согласно заказу. Но 15 февраля, в назначенный день поставки рельсов для компании Таггертов, это уже никого не волновало. Зима началась рано, в конце ноября. Люди говорили, что это самая суровая зима за все время наблюдений, и в необычной свирепости метелей упрекать некого. Никому и в голову не приходило припомнить, что раньше, какими бы ни были вьюги, улицы освещались, дома отапливались, поезда не прекращали движения, зимняя непогода не оставляла за собой сотни трупов. В последнюю неделю декабря, когда компания Danager Coal впервые запоздала с поставкой топлива для Taggert Transcontinental, кузен Данагера объяснил, что ничем не может помочь. «Ему пришлось сократить рабочий день до 6 часов», – сказал он, – «чтобы поднять моральный настрой людей, которые работали не так хорошо, как при Кеннете Данагере». По его словам, они стали апатичными и небрежными, потому что их истощила жесткая дисциплина прежнего руководства. Он не мог ничего поделать, потому что половина его управляющих и бригадиров, проработавших в компании по 10, а то и по 20 лет, поувольнялись без объяснения причин. Он ничего не мог поделать с тем, что между рабочими и новым управляющим персоналом возникли трения, несмотря на то, что новички оказались людьми более либеральными, чем прежние начальники. Сказал, что это всего лишь вопрос притирки. Кузен Кена не мог ничего поделать и с тем, что уголь, предназначенный для Taggert Transcontinental, в самый вечер назначенной отгрузки перераспределили в пользу Бюро помощи зарубежным странам для Народной Республики Англии. Этого требовала неотложная необходимость. Люди в Англии голодали, все их государственные заводы позакрывались, и мисс Taggert возражала напрасно, ведь речь шла всего лишь о задержке на один день. Задержка на один день. Для грузового состава номер 386, следовавшего по маршруту Калифорния-Нью-Йорк с 50 вагонами салата, латука и апельсинов, задержка превратилась в трехдневную. Грузовой состав номер 386 ожидал на запасных путях топлива, которое не поступило вовремя. Когда состав достиг Нью-Йорка, салат и апельсины утопили в Ист-Ривер. Они слишком долго ждали своей очереди на складах в Калифорнии из-за урезанного расписания движения и составов, сокращенных согласно директиве, до 60 вагонов. Никто, кроме друзей и торговых партнеров, не заметил, что 3 поставщика апельсинов в Калифорнии вышли из бизнеса, точно так же, как и 2 фермера, специализировавшихся на салате латуке в Imperial Valley. Никто не заметил, что закрылись биржевая брокерская фирма в Нью-Йорке, водопроводная компания, которой биржевая брокерская фирма сужала деньги. Исчез оптовый торговец с трубами, который снабжал водопроводную компанию. «Когда люди голодают», – писали газеты, – «они не должны сочувствовать неудачам в бизнесе частных предприятий, которые работают ради личной выгоды». Уголь, отправленный Бюро помощи зарубежным государствам через Атлантику, так и не достиг Народной Республики Англии. Его захватил Рагнар Данискилд. Во второй раз Danager Coal запоздала с поставкой топлива для Taggert Transcontinental в середине января, и кузен Данагера прорычал в телефон, что ничего не может сделать. Его шахты закрылись на 3 дня из-за нехватки смазочных масел для оборудования. Уголь для Taggert Transcontinental запоздал на 4 дня. Мистер Куин из компании по производству шарикоподшипников Куин Болл Беринг, когда-то переехавший из Коннектикута в Колорадо, целую неделю дожидался грузового состава, доставлявшего по его заказу Рерден Металл. Когда поезд прибыл, двери Куин Болл Беринг оказались запертыми. Никто не заметил закрытия компании по производству двигателей в Мичигане, которая ожидала поставки подшипников. Механизмы бездействуют, люди в оплачиваемом простое. Закрытие лесопилки в Орегоне, тщетно дожидавшейся нового двигателя. Закрытие склада пиломатериалов в Айове, оставшегося без снабжения. Банкротство строительного подрядчика в Иллинойсе, который, не получив вовремя пиломатериалов, обнаружил, что его контракты аннулированы, а покупатели домов отправлены бродяжничать по занесенным снегом дорогам на поиски того, чего больше нигде не существовало. Снежная буря в конце января заблокировала пути через скалистые горы, воздвигнув на главной линии железной дороги Taggart Transcontinental снежные наносы 30 футов высотой. Люди, пытавшиеся расчистить пути, сдались спустя несколько часов. Роторные снегоочистители один за другим вышли из строя. Машины пытались отремонтировать, хотя срок их эксплуатации уже 2 года как истек. Новые снегоочистители так и не доставили. Их производитель оставил бизнес, отчаявшись получить у Орена Бойли необходимую сталь. 3 поезда западного направления оказались в ловушке у Уинстон Стейшн, высоко в скалистых горах, где главная линия Taggart Transcontinental пересекала северо-западную часть штата Колорадо. Они оставались недоступными для отрядов спасателей в течение 5 дней. Поезда не могли пробиться к ним из-за снежной бури. Последние грузовики, изготовленные Лоренсом Хэммондом, разбились на обледеневших склонах горных автодорог. Посланные на разведку лучшие самолеты Дуайта Сандерса так и не достигли Уинстон Стейшн. Они погибли, сражаясь с бурей. Пассажиры, замурованные в вагонах поездов, пытались сквозь пелену снегопада рассмотреть огоньки лачуг Уинстона. Ночью 2-го дня огни погасли. К вечеру 3-го дня ледяного плена освещение, тепло и пища в поездах закончились. В короткие минуты затишья, когда метель делала передышку и черная пустота соединяла погруженную во мрак землю с беззвездным небом, пассажирам удавалось рассмотреть на юге, за много миль от Уинстона, тонкий язычок пламени, развивавшийся на ветру. Это горел факел Уайта. К утру 6-го дня, когда поезда смогли сдвинуться с места и проследовали по склонам Юты, Невады и Калифорнии, машинисты рассматривали мертвые трубы и запертые ворота небольших заводов, которые во время их прошлого рейса еще работали. «Бури – деяние Божье», – писал Бертрам Скаддер. «И никто не может нести ответственность перед обществом за погоду». Нормы расходования угля, разрешенные Уэсли Моучем, позволяли отапливать дома по 3 часа в день. Не было ни дров для печей, ни металла, чтобы эти печи изготовить, ни инструментов, чтобы установить в домах новое оборудование. В самодельных печурках из кирпича или бочек из-под нефти профессора сжигали книги из своих библиотек, а производители фруктов – деревья из своих садов. «Лишения укрепляют человеческий дух», – писал Бертрам Скаддер. «И закаляют сталь общественной дисциплины. Жертвы – это те кирпичики, которые словно цемент сплачивают людей, образуя величественное здание общества. Нацию, сделавшую своим кредо величие, достигнутое при помощи производства, сегодня убеждают, что оно достигнуто мерзостью запустения», – сказал в одном из интервью Франциско Данконья. Его слова не опубликовали. Индустрия развлечений, единственная из всех, испытывала этой зимой подъем. Голодные люди выкраивали центы из тощего бюджета, из денег, отложенных на еду и тепло, и отправлялись в кинотеатры, чтобы на несколько часов убежать от своего животного существования, которое свелось к страху за насущные нужды. В январе по приказу Уэсли Моуча все кинотеатры, ночные клубы и боулинги были закрыты по причине экономии топлива. «Развлечение не является необходимым условием существования», – писал Бертрам Скаддер. «Учитесь философски смотреть на жизнь», – сказал доктор Саймон Притчетт, молодой студентке, разразившейся истерическими рыданиями посреди лекции. Девушка только что вернулась из экспедиции спасателей-добровольцев в поселение на озере Верхнем, где она видела мать, державшую на руках труп взрослого сына, умершего от голода. «Абсолютных истин не существует», – вещал доктор Притчетт. «Реальность всего лишь иллюзия. Как эта женщина узнала, что ее сын мертв? Почему она считает, что он вообще существовал?» Люди с умоляющими глазами и отчаянными лицами стекались к палаткам, где проповедники со злорадным ликованием кричали, что человек бессилен перед силами природы, его наука – обман, разум – источник ошибок, что в наказание он пожинает плоды греха гордыни и чрезмерной уверенности в своем интеллекте, и что только вера в мистические силы может защитить его от трещин в рельсах или прокола последней шины его последнего автомобиля. «Любовь – вот ключ к мистическим тайнам», – кричали они. «Любовь и самопожертвование, принесение себя в жертву ради пользы ближнего». Орен Бойль принес жертву на алтарь общественной пользы. Он продал бюро помощи зарубежным государствам для отправки в Народную Республику Германия 10 тысяч тонн конструкционной стали, предназначавшейся для железной дороги Атлантик-Саусерн. «Мне нелегко далось это решение», – сказал он с увлажненным добродетелью взглядом, оцепеневшему от ужаса президенту Атлантик. «Но я принял во внимание, что вы – богатая корпорация, а люди в Германии находятся на грани отчаяния. Поэтому я поступил по принципу «помоги нуждающемуся». Если сомневаешься, то сильный должен уступить слабому». Президент Атлантик Саусерн слышал, что у самого влиятельного вашингтонского друга Орена Бойля есть друг в Министерстве снабжения Народной Республики Германия. Никто не поручился бы за то, что именно это послужило мотивом поступка Бойля, а не самопожертвование. Да и разницы не было никакой. Если бы Бойль свято следовал своему кредо самоотречения, он поступил бы точно так же. Это заткнуло рот президенту Атлантик, не рискнувшему признаться в том, что его железная дорога ему дороже, чем все население Германии. Не стал он возражать и против принципа самопожертвования. В течение всего января воды Миссисипи, вздувшиеся от снежных бурь, продолжали подниматься. Ветры превратили реку в бурные потоки, беспрестанно сталкивавшиеся друг с другом и со всеми препятствиями на своем пути. Однажды ночью, в первую неделю февраля, когда хлестал дождь со снегом, мост на железной дороге Атлантик-Саусерн рухнул вместе с пассажирским поездом. Локомотив и первые пять вагонов вместе с подломившимися балками канули в черные круговороты реки, упав с высоты 80 футов. Остальная часть состава осталась на трех устоявших пролетах моста. «Нельзя съесть пирог и одновременно накормить им соседа», сказал Франциско Данконья. Ярость обличений, которые хозяева свободной печати обрушили на его голову, намного превосходила их соболезнования по поводу ужасной трагедии на реке. Шептали, что главный инженер Атлантик Саусерн в отчаянии от того, что не удалось получить сталь, необходимую для усиления моста, уволился 6 месяцев назад, сообщив компании, что мост может рухнуть в любой момент. Он написал письмо в крупнейшую газету Нью-Йорка, в котором предупреждал об этом общественность. Письмо не было опубликовано. Шептали, что три пролета моста удержались благодаря усиленным конструкциям из рерден-металла. Но согласно закону справедливой доли, компании удалось получить всего лишь 500 тонн металла. В результате официальной экспертизы два моста через Миссисипи, принадлежавшие дорогам помельче, были закрыты. Одна из этих компаний вышла из бизнеса. Другая закрыла наименее перспективную ветку, разобрала рельсы и проложила их до моста через Миссисипи, принадлежащего Taggart Transcontinental. Так же поступила и Atlantic Southern. Большой мост Taggart в Бетфорде, штат Иллинойс, построил Натаниэль Taggart. Он несколько лет воевал с правительством, которое, исходя из интересов владельцев речных перевозок, заявляло, что конкуренция железных дорог делает эти перевозки ненужными и угрожает благосостоянию общества, поэтому строительство моста через Миссисипи было запрещено. Правительство приказало Натаниэлю Таггарту разобрать мост и перевозить грузовые и пассажирские вагоны через реку на паромах. Он выиграл битву в Верховном суде большинством в один голос. Теперь этот мост остался единственным связывавшим континент воедино. Дагни, верная заветам, сделала своим главным правилом. Можно пренебрегать всем остальным, но содержать мост в безупречном состоянии. Сталь, отправленная через Атлантику Бюро помощи зарубежным государствам, не достигла Народной Республики Германия. Ее захватил Рагнар Данискилд, но никто за стенами бюро об этом не узнал, потому что газеты давно уже перестали писать о пиратских действиях Данискилда. Потом люди, которые заметили растущую нехватку, а далее и исчезновение с рынка электрических утюгов, тостеров, стиральных машин и прочих бытовых приборов, начали задавать вопросы и слушать сплетни. Тогда они узнали, что ни одно судно, груженное медью Данконья Коппер, не смогло достигнуть портов Соединенных Штатов, потому что ему не удавалось благополучно миновать Рагнара Данискилда. Туманными зимними ночами матросы в порту шепотом передавали историю о том, что этот пират всегда захватывает грузы судов Бюро помощи зарубежным государствам, но никогда не трогает медь, а просто пускает ко дну сухогрузы Данконья Коппер, позволяя команде пересесть на спасательные шлюпки. Это передавали шепотом, как легенду, не поддающуюся объяснению. Никто не мог понять, почему Данискилд не забирает себе медь. Во вторую неделю февраля с целью экономии медных проводов и электрической энергии вышла директива, запрещающая поднимать лифты выше 26 этажа. Верхние этажи зданий пришлось освободить, а лестницы перегородить некрашенными досками. Специальным разрешением на основании особой необходимости было сделано исключение для нескольких крупных корпораций и наиболее фешенебельных отелей. Верхние этажи остальных городских небоскребов погасли. Население Нью-Йорка никогда прежде не заботила погода. Грозы считались лишь противной помехой, замедлявшей дорожное движение, да еще досаждали большими лужами у входов в ярко освещенные магазины. Шагая против ветра в вечерних туфлях, закутавшись в дождевики и меха, нью-йоркцы считали бурю временным незваным гостем города. Теперь, глядя на снежные сугробы, протянувшиеся вдоль узких улиц, люди с безотчетным страхом чувствовали, что это они – временные гости, а право преимущественного передвижения принадлежит ветру. «Забудь об этом, Хэнк. Теперь это не имеет для нас значения», – ответила Дагни, когда Риордан сообщил ей, что не сможет доставить рельсы, потому что не нашел поставщика меди. На «забудь об этом, Хэнк» он не ответил, не в силах смириться с первым провалом Риордан Стил. Вечером 15 февраля треснула металлическая пластина рельсового соединения, пустив под откос поезд в полумиле от Уинстона, Колорадо, как раз на том участке, где собирались уложить новые рельсы. Станционный служащий Уинстона, вздохнув, вызвал бригаду с краном. Еще одна, не самая крупная авария. Такие случались едва ли не каждый день. Он уже привык к ним. В тот вечер Риордан, подняв воротник и низко надвинув шляпу на глаза, рассекая ногами поземку, клубившуюся у самых колен, топтался на заброшенном угольном карьере в богом забытом уголке Пенсильвании, наблюдая за погрузкой пиратски добытого для него угля. Шахта осталась без хозяина, никто не мог оплатить ее эксплуатацию. Но молодой человек с хриплым голосом и темными злыми глазами, явившийся из голодающего поселка, организовал бригаду безработных и договорился с Риорданом об отгрузке. Они работали по ночам, складируя уголь в потайных штольнях, получали плату наличными и не задавали вопросов. Виновные лишь в свирепом желании выжить, они и Риордан работали как дикари, в обход закона, права собственности, без контрактов и страховки, лишенные всего, кроме взаимопонимания и абсолютного доверия данному слову. Риордан даже не знал имени молодого человека. Наблюдая за тем, как тот заполняет кузова грузовиков, он думал, что родись этот парень на поколение раньше, быть бы ему крупным промышленником. А теперь он, скорее всего, через несколько лет закончит жизнь как рядовой преступник. Тем же вечером Дагни присутствовала на заседании совета директоров компании Taggart Transcontinental. Они сидели за полированным столом в величественном зале совета, непривычно холодном. Люди на протяжении десятилетий своей карьеры ради собственной безопасности, делавшие непроницаемые лица, произносившие неопределенные слова, носившие безупречную одежду, сегодня чувствовали себя неловко, появившись в нелепых толстых свитерах, обтягивавших животы, в шарфах, намотанных вокруг шеи, слыша кашель, разносившийся по помещению подобно автоматным очередям. Дагни заметила, что даже Джим утратил свой обычный холеный вид. Он сидел, втянув голову в плечи, быстро стреляя глазами по лицам присутствующих. Среди членов совета за столом сидел и человек из Вашингтона. Никто точно не знал его имени и должности, но в этом не было нужды, ведь он – человек из Вашингтона. По фамилии Уизерби, с седыми висками, длинным узким лицом и ртом, производившим впечатление, будто его хозяину приходилось напрягать лицевые мышцы, чтобы держать его закрытым. Это придавало чопорность физиономии, которая больше ничего не выражала. Директора не знали, в каком качестве он присутствует – гостя, советника или руководителя совета, и предпочитали не задумываться об этом. «Сегодня», – начал председательствующий, – «главная задача – рассмотреть тот факт, что железнодорожные пути нашей главной линии пребывают в плачевном, если не сказать… критическом состоянии». Сделав паузу, он опасливо добавил: «В то время как единственные хорошие рельсы у нас на ветке линия Джона Голта. Я хочу сказать, на линии Рио-Норте». Тем же осторожным тоном, ожидая, когда кто-нибудь еще подхватит его мысль, другой мужчина произнес: «Если мы признаем, что нехватка оборудования стала критической, и если решим эксплуатировать до полного износа, обслуживая ветку, приходящую в упадок…» Он умолк, так и не произнеся, что же все-таки произойдет. «По моему мнению…» – подхватил худой, мертвенно-бледный мужчина с аккуратными усиками. «Линия Рио-Норте становится для нас финансовым бременем, которое компании не под силу, если только не предпринять определенную реорганизацию». Не закончив мысль, он посмотрел на мистера Уизерби. Мистер Уизерби сидел, как будто ничего не слышал. «Джим», — сказал председательствующий, — «я думаю, ты должен объяснить сложившуюся ситуацию мистеру Уизерби». Голос Джима звучал привычно гладко, но это была гладкость ткани, туго натянутой над битым стеклом, и острые края время от времени показывались наружу. «Думаю, все согласятся с тем, что главным фактором, влияющим на каждую железную дорогу страны, является необычный уровень провалов в бизнесе. Мы все, конечно, понимаем, это всего лишь временные трудности. Но на настоящий момент ситуация на дороге достигла той стадии, которую можно назвать отчаянной. Количество заводов, закрытых на территории, обслуживаемой железными дорогами Taggart Transcontinental, столь велико, что вся наша финансовая структура нарушена. Районы и отделения, ранее всегда приносившие устойчивый доход, сегодня приносят значительные потери. Расписание движения поездов составлено в расчете на большой объем грузов, слишком большой для оставшихся троих грузоотправителей, тогда как раньше работали 7. Мы не можем предоставлять обслуживание в прежнем объеме, по крайней мере, при существующих тарифах». Он посмотрел на мистера Уизерби, но тот, кажется, этого не заметил. «Я полагаю», — продолжил Taggart, и в его голосе послышались резкие нотки, «что наши грузоотправители заняли в корне неверную позицию. Большинство из них жалуются на конкурентов и предпринимают различные меры местного характера, чтобы избавиться от соперничества. Сегодня большинство из них практически стали единственными поставщиками своих услуг на рынке и все-таки отказываются понимать, что железная дорога не может предоставить последним оставшимся заводам уровень тарифов грузовых перевозок, ставший возможным только благодаря налаженному производству целого региона. Мы гоним составы себе в убыток, а они по-прежнему занимают позицию против любого «Против любого подъема?» Снисходительно переспросил мистер Уизерби, умело изобразив изумление. «О, у них совсем другая позиция». «Если слухи, которым я отказываюсь доверять, все же верны?» Вступил председательствующий, но оборвал фразу на полуслове, услышав в своем голосе явные нотки паники. «Джем», — любезно произнес мистер Уизерби, «я думаю, будет лучше всего, если мы не станем упоминать тему повышения тарифов». «Я не предлагал прямо сейчас повысить тарифы», — поспешно ответил Джим. «Я просто упомянул о них для полноты картины». «Но, Джим», — сказал старый господин с вибрирующим голосом, «я думал, что ваше влияние, я имею в виду вашу дружбу с мистером Моучем, станет гарантией». Он умолк, потому что остальные строго посмотрели на него, в подтверждение неписанного правила. Не упоминать о провале такого рода, не обсуждать таинственные и непредсказуемые пути влиятельных друзей Джима и того, почему они его подвели. «Дело в том», — легко произнес мистер Уизерби, «что мистер Моуч послал меня сюда, чтобы обсудить требования профсоюзов железнодорожников о повышении заработной платы и требования грузоотправителей о снижении тарифов». Уизерби говорил тоном небрежной уверенности, зная, что всем присутствующим давно известно об этом, ведь требования обсуждались в газетах уже несколько месяцев. Он понимал, что присутствующие боялись не факта, а того, что его произнесут вслух. Словно факта не существовало, и только слова Уизерби обладают силой заставить его стать реальностью. Знал, что они ожидают, продемонстрирует ли он эту свою способность. Вот он и подтвердил, что обладает ею. Ситуация давала право на выражение протеста, но его не последовало. Никто ему не ответил. Тогда Джеймс Таггарт сказал отрывисто, нервно, но не сумев скрыть неуверенности. «Я не стал бы преувеличивать важность Баззи Уотса из Национального совета грузоотправителей. Он поднимает много шума и устраивает дорогие обеды в Вашингтоне. Нет, я не стал бы принимать его слишком уж всерьез». «Ну, не знаю», — протянул мистер Уизерби. «Послушайте, Клем, мне известно, что на прошлой неделе Уэсли отказался встречаться с ним». «Это верно. Уэсли очень занятой человек». «И я знаю, что когда 10 дней назад Джин Лоусон устроил большой прием, там были практически все, а Баззи Уотса не пригласили». «Это так», — миролюбиво признал мистер Уизерби. «Поэтому я бы не слишком считался с мистером Баззи Уотсом, Клем. И я не буду об этом волноваться». «Уэсли — человек непредвзятый», — произнес мистер Уизерби. «Человек, приверженный долгу перед обществом. Ради интересов страны в целом он обязан рассматривать все предложения». Таггарт выпрямился. Из всех признаков опасности, известных ему, такое развитие беседы было наихудшим. «Никто не в силах отрицать то, Джим, что Уэсли чувствует большую ответственность перед вами как просвещенным бизнесменом, информированным консультантом и одним из своих ближайших личных друзей». Глаза Таггарта быстро стрельнули в его сторону. Дело шло все хуже. «Но никто не может сказать, что Уэсли стал бы колебаться перед необходимостью принести в жертву собственные чувства и дружеские связи, когда речь идет о благосостоянии общества». Таггарт по-прежнему казался безмятежным. Он никогда не позволял страху отражаться на выражении своего лица. Джим в панике боролся с мыслью, не дающей ему покоя. Он слишком долго сам был тем самым обществом и понимал, что означает, когда этот магический, священный титул, которому никто не отваживался противостоять, произнесенный заодно с благосостоянием, передавался особе вроде Баззи Уотса. Он поспешно спросил о другом. «Вы же не полагаете, что я ставлю свои личные интересы выше общественных, не так ли?» «Конечно, нет». Мистер Уизерби почти улыбнулся. Определенно нет. Не вы, Джим. Ваше понимание ситуации и честное отношение к общественному благу слишком хорошо известны. Вот почему Уэсли считает, что вы всесторонне рассмотрите сложившееся положение. Да, конечно. Джим оказался в ловушке. Итак, рассмотрим дело с позиций профсоюзов. Допускаю, вы не можете позволить себе поднять заработную плату. Но как тогда им существовать, если стоимость жизни подскочила до небес? Им же нужно есть, не так ли? Это касается всех. И железнодорожников, и... других. Мистер Уизерби говорил тоном спокойной рассудительности, старательно обходя иные аргументы, скрывая истинный смысл своих слов и без того понятный всем окружающим. Он смотрел на Таггерта, словно подчеркивая важность непроизнесенных им слов. «В профсоюзах железнодорожников почти миллион членов. С семьями, иждивенцами и бедными родственниками, а у кого нынче нет бедных родственников, их число возрастает до 5 миллионов голосов. Я хотел сказать, человек». Уэсли приходится помнить об этом. Он должен учитывать их психологию. Далее, не забывайте о людях. Ваши тарифы были установлены в те годы, когда все делали деньги. Но при теперешнем положении дел стоимость транспортировки стала непосильным бременем для всех. Люди кричат об этом по всей стране. Он взглянул на Таггерта в упор. Он даже не смотрел, а почти подмигивал. Их ужасно много, Джим. По многим причинам они сейчас не слишком счастливы. Правительство, сумевшее понизить тарифы, получит благодарность многих людей. Молчание, послужившее ему ответом, было похоже на столь глубокую яму, что, упади в нее что угодно, никто не услышал бы звука удара о дно. Таггерт, как и все остальные, понимал, какой бескорыстный мотив заставит мистера Моуча принести в жертву свои личные дружеские связи. Хоть Дагни и пришла сюда, решив не выступать, она не смогла удержаться. Затянувшееся молчание заставило ее голос звучать с надрывной резкостью. «Вы получили то, о чем просили все эти годы, господа?» Быстрота, с которой все посмотрели на нее, была рефлекторной реакцией на неожиданный звук, но скорость, с которой все тут же отвели глаза, на стол, на стены, куда угодно, только бы не смотреть на нее, была знаком того, что ее слова поняты верно. В последовавшие мгновения она почти физически ощутила, как от негодования воздух в комнате сгущается словно перед грозой, и поняла, что их возмущение направлено не против мистера Уизерби, а против нее. Она могла бы еще вытерпеть, что ее вопрос остался без ответа, но от двойного обмана попросту тошнило. Сначала они притворились, что игнорируют ее, а затем ответили в присущей им манере. Не глядя на нее, голосом одновременно уклончивым и многозначительным, председатель заявил. «Все будет в порядке, и отлично сработает, если не попадет в руки случайных людей, облеченных властью, таких как Баззи Уоттс и Чик Моррисон». «О, я не стал бы волноваться о Чике Моррисоне», сказал мертвенно-бледный мужчина в зеленом шарфе. «Джо Данфи и Бет Хейзлтон очень близки к Уэсли. Если их влияние одержит верх, у нас все будет хорошо. Однако Кип Чалмерс и Тинки Холлоуэй опасны». «Я могу позаботиться о Кипе Чалмерсе», предложил Таггерт. Мистер Уизерби, единственный в комнате, не смотрел на Дагни. Даже когда его взгляд останавливался на ней, он не отражал ничего. Дагни была единственной в комнате, кого он не замечал. «Я думаю», — произнес Уизерби, глядя на Таггерта, «что вы должны оказать Уэсли услугу». «Уэсли знает, что всегда может рассчитывать на меня». «Что ж, полагаю, если вы согласитесь поднять заработную плату членам профсоюза, мы сможем закрыть на время вопрос о снижении тарифов». «Я не могу!» Джим почти кричал. «Национальный альянс железных дорог занял непоколебимую позицию против поднятия заработной платы, и исключит каждого, кто откажется подчиниться». «Именно это я и имел в виду», — мягко проговорил мистер Уизерби. «Уэсли хочет вогнать клин в этот альянс. Если такие дороги, как Таггер Трансконтинентал, выйдут из него, остальным будет проще. Вы очень поможете Уэсли. Он это оценит». «Но, господи, Клем, по правилам альянса меня же могут отдать под суд!» Мистер Уизерби улыбнулся. «Какой еще суд? Предоставьте Уэсли позаботиться об этом». «Но послушайте, Клем, вы же не хуже меня знаете, что мы не можем поднять заработную плату». Мистер Уизерби пожал плечами. «Эту проблему решайте сами». «Ради бога, как?» «Не знаю. Это ваша работа, а не наша. Вы же не хотите, чтобы правительство стало объяснять вам, как управлять вашей железной дорогой, не так ли?» «Нет, конечно, нет. Но...» «Наша работа – следить за тем, чтобы люди получали справедливую зарплату и достойный уровень транспортировки. А обеспечить это должны вы. Но, разумеется, если вы скажете, что не можете соответствовать, что ж тогда...» «Я этого не говорил», – поспешно воскликнул Таггерт. «Я ничего подобного не говорил». «Хорошо», – любезно ответил мистер Уизерби. «Мы знаем, что вы располагаете возможностями найти выход». Он смотрел на Таггерта. Таггерт смотрел на Дагни. «Я всего лишь думал вслух», – произнес мистер Уизерби со скромным видом, откинувшись на спинку стула. «Просто высказал соображение, которое вы должны обдумать. Я только гость и не хочу вмешиваться. Цель нашей встречи – обсудить ситуацию с... местными ветками, кажется». «Дам». Председательствующий вздохнул. «Дам. Теперь, если у кого-то имеются конструктивные предложения...» Он подождал, но никто не ответил. «Полагаю, картина ясна всем». Он еще подождал. «Полагаю, что если мы не можем продолжать эксплуатацию некоторых местных линий, в частности линии Рио-Норте, следовательно, должны быть обозначены некоторые меры. Я думаю...» Неожиданно уверенным тоном сказал бледный мужчина с усиками. «Что сейчас самое время выслушать мисс Таггерт?» Он наклонился к ней, глядя с лукавой надеждой. Поскольку Дагни не ответила, только повернула голову в его сторону, он спросил. «Что вы хотите сказать, мисс Таггерт?» «Ничего». «Прошу прощения?» «Все, что я хотела сказать, изложено в докладе, который вам зачитал Джим». Спокойным и ясным голосом ответила Дагни. «Но вы не дали никаких рекомендаций». «У меня нет рекомендаций». «Но вы, как наш вице-президент, крайне заинтересованы в политике железной дороги». «У меня нет достаточного авторитета, чтобы влиять на нее». «Но мы жаждем услышать ваше мнение». «У меня нет мнения». «Мисс Таггерт», — сказал он тоном формального предложения. «Вы не можете не понимать, что наши местные железнодорожные линии работают в условиях катастрофического дефицита, и мы ожидаем, что вы заставите их приносить доход». «Каким образом?» «Не знаю. Это ваша работа, а не наша». «В своем докладе я указала причины, по которым это невозможно. Если есть какие-то факты, которых я не заметила, пожалуйста, назовите их». «Ну, не знаю. Мы ожидали, что именно вы найдете способы сделать это возможным. Наша задача – следить за тем, чтобы держатели акций получали законную прибыль. А ваша – обеспечить ее получение. Вы же не хотите, чтобы мы подумали, что вы не способны выполнять работу и...» «Я не способна выполнять эту работу». Мужчина открыл рот, но не нашелся с ответом. Он в замешательстве смотрел на нее, не понимая, почему на этот раз давно опробованный ход не сработал. «Мисс Таггерт», – спросил мужчина в зеленом шарфе, – «указали ли вы в своем докладе, что ситуация с Рио-Норте критическая?» «Я назвала ситуацию безнадежной». Тогда какие действия вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Вы уходите от ответственности? А что делаете вы? Дагни говорила ровно, обращаясь ко всем директорам. Вы рассчитываете на то, будто я не скажу, что ответственность целиком лежит на вас? Что это ваша проклятая политика привела нас туда, где мы сейчас оказались? Что ж, я сказала вам это. Мисс Таггарт! Мисс Таггарт! То ли упрекая, то ли умоляя, заговорил председательствующий. Мы не должны быть жестокими друг к другу. Разве сейчас имеет значение, кто заслуживает порицания? Мы не хотим ссориться из-за наших ошибок. Мы все должны держаться вместе, как одна команда, вытаскивать нашу дорогу из тяжелого положения. Седовласый мужчина с аристократическими манерами, промолчавший все заседание с видом горького всезнания, посмотрел на Дагни так, будто испытывал к ней сострадание и не совсем потерял надежду. Слегка повысив голос, чтобы в нем слышалось контролируемое негодование, он заявил. «Господин председатель, если мы обсуждаем практические решения, я хотел бы предложить, чтобы мы обсудили те ограничения, которые касаются протяженности маршрутов и скорости наших поездов. Из принятых в последние месяцы решений это наиболее вредное. Его отмена не решит всех наших проблем, но принесет огромное облегчение. В условиях отчаянного дефицита тепловозов и катастрофической нехватки горючего я считаю безумием отправлять в рейс локомотив с 60 вагонами, когда он в состоянии тянуть сотню и затрачивать 4 дня на маршрут, который можно уложить в 3. Я предлагаю подсчитать количество грузоотправителей, которых мы погубили, и районов, которые мы разорили своими неверными решениями, нехваткой и отсрочками транспортировки, а затем... «Даже не думайте об этом», – оборвал его мистер Уизерби. «Не мечтайте ни о каких отменах и возвратах к прежнему. Мы не станем рассматривать эти вопросы. Мы отказываемся даже слушать разговоры на эту тему». «Господин председатель», – спокойно спросил Седовласый. «Могу я закончить?» Председатель развел руками с милой улыбкой, обозначавшей бесполезность просьбы. «Я не вижу в этом особого смысла», – ответил он. «Я думаю, нам лучше ограничить дискуссию рассмотрением статуса дороги Рио-Норте», – огрызнулся Джеймс Таггарт. Последовало продолжительное молчание. Мужчина в зеленом шарфе снова обратился к Дагни. «Мисс Таггарт», – печально и осторожно спросил он, – «не могли бы вы ответить на мой чисто гипотетический вопрос? Если бы оборудование, используемое сейчас на линии Рио-Норте, было доступно, могли бы мы покрыть потребности движения на главной трансконтинентальной линии?» «Оно могло бы помочь». «Рельсы дороги Рио-Норте», – сказал бледный мужчина с усиками, – «не имеют себе равных во всей стране. Их нельзя купить ни за какие деньги. Нам надо спасти 300 миль пути, на которой с избытком хватит 400 миль рельсов из сплава компании Riordan Steel. Скажите, мисс Таггарт, можем ли мы позволить себе тратить превосходные рельсы на местную ветку, по которой больше нет существенного движения?» «Это вам решать». «Позвольте мне спросить иначе. Подходят ли по качеству эти рельсы для нашей главной трассы, которая так нуждается в срочном ремонте?» «Без сомнения». «Мисс Таггарт», – спросил пожилой господин с дрожащим голосом, – «не скажете ли вы, сколько серьезных грузоотправителей осталось на линии Рио-Норте?» «Тед Нильсон из Нильсон Моторс. Больше никого». «Нельзя ли сказать, что средства, направляемые на эксплуатацию линии Рио-Норте, можно использовать для облегчения финансовых трудностей остальной части системы?» «Это могло бы помочь». «Тогда как наш вице-президент...» Он умолк. Дагни ждала. Он продолжил. «Итак?» «О чем вы спрашиваете?» «Я хотел сказать, не должны ли вы, как наш вице-президент, принять определенное решение?» Дагни поднялась со стула. Посмотрела на лица людей, сидевших вокруг стола. «Господа», — произнесла она, — «я не знаю, какой вид самообмана заставляет вас думать, что я оглашу решение, которое вы сами намерены принять, и возложу тем самым ответственность на себя. Возможно, вы думаете, что если финальный удар будет нанесен моим голосом, то я превращусь в убийцу, несмотря на то, что вам прекрасно известно, что убийство подготовлено давным-давно. Я не понимаю, чего вы хотите достичь обманом такого рода, и не стану вам в этом помогать. Финальный удар будет нанесен вами, точно так же, как все предыдущие». Она повернулась, чтобы уйти. Председательствующий привстал, беспомощно пролепетав: «Но, мисс Таггарт...» «Прошу вас, не вставайте. Пожалуйста, продолжайте дискуссию и голосуйте. Моего голоса здесь не будет. Я воздерживаюсь от голосования. Я могу остаться, если вы пожелаете, но только в качестве наемного работника. Я не претендую больше ни на что». Она снова попыталась выйти, но ее остановил голос седовласого мужчины. «Мисс Таггарт, это неофициальный вопрос, всего лишь мое любопытство. Но не могли бы вы предсказать будущее сети Taggart Transcontinental?» Она понимающе посмотрела на него и мягко ответила: «Я перестала думать о будущем компании в целом. Я просто намерена отправлять поезда до тех пор, пока это будет возможно. Но мне кажется, наше время истекает». Отойдя от стола, она подошла к окну, чтобы не мешать продолжению дискуссии. Дагни смотрела на город. Джим получил разрешение, позволившее использовать электричество для освещения всего небоскреба компании Taggart Transcontinental. С высоты город казался раздавленными руинами, с немногими редкими полосками освещенных окон, все еще тянувшихся к небу. Дагни не прислушивалась к мужским голосам у нее за спиной. Она не помнила, как долго еще рокотали обрывки спора. Звуки сталкивались и разбивались друг о друга. Директора старались спрятаться за чужую спину и вытолкнуть вперед кого-нибудь другого. Шла битва не за отстаивание своей воли, а за то, чтобы выжать поддержку из безвольной жертвы. Борьба, в которой решение провозглашалось не победителем, а проигравшим. «Мне кажется...» «Это я думаю...» «По моему мнению, это должно...» «Я не настаиваю, но...» «Если рассмотреть предложение обеих сторон...» «По-моему, это несомненно...» «Мне кажется, это безошибочный...» Она не знала, чей голос прозвучал, но она ясно расслышала. «И таким образом, я считаю, что ветка компании «Линия Джона Голта» должна быть закрыта». Что-то заставило его назвать ее дорогу настоящим именем, подумала Дагни. «Несколько поколений назад тебе тоже пришлось пережить нечто подобное. Тебе было так же непросто, так же худо. Но это тебя не остановило». «Тогда действительно все обстояло так же гадко и мерзко?» «Впрочем, неважно. Это всего лишь боль. А боль тебя никогда не останавливала, как бы тяжело ни было ее выносить. Ты не останавливался, не погружался в боль, встречая ее лицом к лицу. Ты боролся, и я должна бороться. Ты сумел победить ее, и я попытаюсь». В ее голове негромко и настойчиво звучали слова посвящения, и она не сразу осознала, что адресованы они Нату Таггарту. Следующий услышанный ею голос принадлежал мистеру Уизерби. «Подождите минуту, парни. Вы случаем не забыли, что прежде чем закрыть линию, вам следует получить на это разрешение?» «Боже милостивый, Клем!» В панике вскричал Таггарт. «Я уверен, что не возникнет никаких трудностей при...» «Я не слишком в этом уверен. Не забывайте, что вы – служба общественного пользования. От вас ждут обеспечения транспортными услугами. Сделаете вы на этом деньги или нет?» «Но вы знаете, что это невозможно». «Что ж, если вы, закрыв линию, решите свои проблемы, что это даст нам? Если такой крупный транспортный узел, как Колорадо, останется практически без перевозок, какую реакцию вы вызовете в обществе? Но, естественно, если вы отдадите Уэсли что-нибудь взамен, чтобы сбалансировать ситуацию, если вы позволите профсоюзам повысить заработную плату... Я не могу. Я дал слово Альянсу. Ваше слово? Успокойтесь. Нам не нужно усиление Альянса. Мы предпочитаем решать вопросы волевым порядком. Но времена сейчас трудные, и не просто предсказать, что может случиться. Когда все бросают дела, а сборы налогов падают, возможно, мы, а мы владеем гораздо большей долей, чем 50% долга Taggart Transcontinental, будем вынуждены требовать оплаты долгов вашей дороги в течение 6 месяцев. «Что?» – вскричал Taggart. «Или раньше». «Но вы не можете! Господи, вы не можете! Всем известно, что мораторий объявлен на 5 лет. Он равносилен заключенному контракту, обязательству. Мы на него рассчитывали». «Обязательству? Вы что, отстали от жизни, Джим? Не существует никаких обязательств, кроме требований времени. Настоящие владельцы этих долговых обязательств тоже рассчитывают на их оплату». Дагни расхохоталась. Она не могла остановиться, не могла сдержаться, чтобы не упустить шанс отомстить за Элиса Уайта, Эндрю Стоктона, Лоренса Хэммонда и всех остальных. Сотрясаясь от смеха, она проговорила. «Спасибо, мистер Уизерби!» Мистер Уизерби изумленно посмотрел на нее и холодно спросил. «Что?» «Я знала, что рано или поздно по долгам придется платить. Вот мы и платим». «Мисс Таггарт», – строго сказал председательствующий, – «разве вы так ничего и не поняли? Рассуждать о том, что было бы, если бы мы поступили иначе, не более чем строить теоретические предположения. Мы не можем заниматься теориями, мы должны работать с практической реальностью настоящего момента». «Правильно», – поддакнул мистер Уизерби. «Такими вы и должны быть. Практичными. Мы предлагаем вам сделку. Вы делаете что-то для нас, а мы сделаем что-то для вас. Вы позволяете профсоюзам повысить ставки, а мы дадим вам разрешение на закрытие линии Рио-Норте». «Хорошо», – прошелестел Джеймс Таггарт. Стоя у окна, Дагни слышала, как за ее спиной проголосовали. Приняли решение, что ее линия Джона Голта закроется через 6 недель, 31 марта. «Теперь главное – пережить несколько секунд», – думала Дагни. «Перетерпи еще несколько секунд, потом еще немного, потихоньку, понемножку, и некоторое время спустя станет легче. Еще немного, и все пройдет». На следующие несколько минут она дала себе установку надеть пальто и первой покинуть комнату. Потом очередное задание – спуститься на лифте через весь нескончаемый небоскреб компании Taggart. Наконец, приказ – пересечь темный вестибюль. На полпути через вестибюль она остановилась. Прислонившись к стене, в позе терпеливого ожидания стоял человек. Он ожидал именно Дагни, потому что смотрел на нее в упор. В первый момент она его не узнала, потому что никак не ожидала увидеть здесь и в этот час. «Привет, чушка», – ласково сказал он. Она ответила, с трудом преодолев огромное расстояние, отделявшее ее от времени, некогда принадлежавшего ей. «Привет, Фриска». «Прикончили, наконец, Джона Голта?» Дагни с трудом справлялась с путаницей времен. Вопрос относился к настоящему времени, но серьезное смуглое лицо словно вернулось из тех дней на холме над Гудзоном, когда он уже понял, что значит для нее этот вопрос. «Откуда ты узнал, что все произойдет сегодня вечером?» – спросила она. «Еще несколько месяцев назад было ясно, что Рио-Норте станет предметом их следующего шабаша». «Зачем ты сюда пришел?» «Посмотреть, как ты к этому отнесешься». «Хочешь над этим посмеяться?» «Нет, Дагни. Я не хочу над этим смеяться». Не сумев найти в его лице и намека на веселье, Дагни ответила откровенно. «Сама не знаю, как я к этому отношусь». «Я знаю». «Я ожидала. Знала, что они это сделают. А теперь главное – пережить». Она хотела сказать сегодняшнюю ночь, но сказала. «Сам процесс». Он взял ее за руку. «Пойдем куда-нибудь. Выпьем». «Франциско, почему ты не смеешься надо мной? Ты всегда смеялся, говоря об этой линии». «Я посмеюсь завтра, когда увижу, что ты пережила сам процесс. Но не сегодня вечером». «Почему?» «Пойдем. Ты не в том состоянии, чтобы говорить об этом». «Я...» Она хотела протестовать, но сказала только... «Да, кажется, ты прав». Он вывел Дагни на улицу, и она молча пошла, следуя ровному ритму его шагов, чувствуя пальцами его крепкую, надежную руку. Она повиновалась ему, не задавая вопросов, с облегчением, как пловец, которому больше не нужно сражаться с потоком. Когда он бросил ей спасательный круг, она, уже потеряв надежду, вдруг увидела рядом человека, полностью уверенного в себе. Облегчение принесло не то, что ответственность ее миновала. С ней был тот, кто способен принять всю силу удара на себя. «Дагни», – произнес он, глядя на город, проносящийся за окнами такси. «Вспомни о человеке, который первым решил делать балки из стали. Он знал, что придумал и чего хотел. Он не говорил «мне кажется» и не принимал приказов от тех, кто говорили «по моему мнению». Она коротко засмеялась, удивляясь, как он догадался о том тошнотворном чувстве, которое не оставляло ее, чувстве трясины, из которой ей только что пришлось выбираться. «Посмотри вокруг», — продолжал Франциско. «Город — это застывший образ мужества, мужества людей, которые в первую очередь думали о каждом болте, балке и электрогенераторе, необходимых для его постройки. Людей, имевших мужество сказать не «мне кажется», а «будет так». И поручиться за свое решение жизнью. Ты не одинока. Такие люди существуют. Они были всегда. Было время, когда дикари прятались в пещерах, их существованию угрожала каждая эпидемия, каждая буря. Сумели бы члены твоего совета директоров вывести человечество из пещер и дать им это? Он снова указал на город. Господи, нет. Это доказывает, что другой тип людей существует. «Да», – страстно ответила она. «Да». «Подумай о них и забудь свой совет директоров». «Франциско, где теперь эти другие люди?» «Сейчас они не нужны». «Они нужны мне. Господи, как они мне нужны?» «Раз так, ты их найдешь». Франциско больше не спрашивал ее о линии Джона Голта, и Дагни молчала о ней, пока они не уселись за столик в полуосвещенной кабинке бара, и она обнаружила в своей руке стакан. Дагни почти не заметила, как они пришли сюда. Спокойное, солидное заведение напоминало тайное убежище. Она заметила маленький полированный столик под рукой, кожаный полукруг стула за плечами, нишу из темно-синего стекла, отрезавшую их от зрелища радостей или горестей, которые праздновали или от которых скрывались здесь другие люди. Франциско внимательно смотрел на нее, твердо поставив локти на столик. И Дагни казалось, что у нее появилась надежная опора. Они не говорили о железной дороге, но неожиданно, глядя на жидкость в своем стакане, Дагни произнесла: «Я все думаю о той ночи, когда Нету Такерту сказали, что он должен отказаться от моста, который строил. Моста через Миссисипи. Ему отчаянно не хватало денег. Люди боялись моста. Называли его непрактичным проектом. Утром ему сообщили, что пароходная компания подала на него в суд, требуя разрушить мост, угрожающий благосостоянию общества. Три пролета моста уже возвели. В тот же день городская банда напала на мост и подожгла деревянные леса. Его рабочие избежали. Одни испугались, других подкупила пароходная компания, а большинство – из-за того, что он неделями не платил им жалования. В течение всего дня он получал сообщение о том, что люди, подписавшиеся на акции «Taggart Transcontinental», один за другим отказывались от них. Ближе к вечеру комитет из представителей обоих берегов, его последняя надежда, пришел к нему. Все происходило прямо там, на строительной площадке, на берегу, в старом вагончике, где он жил. Через открытую дверь виднелись почерневшие руины, деревянные обломки еще дымились вокруг покореженных стальных конструкций. Нат пытался договориться с банками о кредите, но контракт не был подписан. Члены комитета сообщили ему, что он должен бросить это дело, будучи уверены, что Нат проиграет процесс, и тогда мост сразу разрушат. Если он добровольно согласится бросить мост и переправлять своих пассажиров через реку на баржах, как поступают другие железные дороги, контракт будет подписан, и он получит деньги на продолжение строительства дороги на запад на другом берегу реки. Если же нет, суда не будет. «Каков ваш ответ?» – спросили его. Не сказав ни слова, он порвал контракт пополам, протянул им и вышел. Нат пошел на мост, по пролетам, к последним опорам. Опустившись на колени, он взял инструменты, брошенные рабочими, и принялся сбивать обугленные головешки с остальных конструкций. Главный инженер строительства увидел его с инструментами в руках, в одиночку работавшего над широкой рекой. Солнце садилось у него за спиной там, на западе, куда шла его дорога. Нат работал всю ночь. К утру он продумал свой план действий. Найти людей, не заинтересованных, с независимым мнением, увлечь их проектом, достать денег, закончить мост. Она говорила спокойно и тихо, глядя вниз на пятно света, подрагивавшее в жидкости, когда она наклоняла стакан. Лишенный эмоций голос звучал с настойчивой монотонностью молитвы. «Франциско, если он сумел пережить ту ночь, имею ли я право жаловаться? Важно ли, что я сейчас чувствую? Нат построил мост. Я должна сохранить его для Ната. Я не могу его бросить, как бросила мост Атлантик Саусарн. Мне кажется, что Нат знал об этом в ту страшную ночь, один на реке. Нонсенс, конечно, но я так чувствую. Если я позволю этому случиться, то предам и его, и каждого, кто знает, что пережил в ту ночь Нат Таггарт. Я не могу его предать». «Если бы Нат Таггарт был жив сейчас, что бы он сделал, Дагди?» Слова вырвались у нее против воли, с коротким горьким смехом. «Он не медлил бы ни минуты». А потом поправилась. «Нет, он нашел бы путь бороться с ними». «Как?» «Не знаю». Она заметила вкрадчивую настойчивость во взгляде Франциско, когда он наклонился вперед и спросил. «Дагни, люди из совета директоров не чета Нату Таггарту, верно? Даже все вместе они ни в чем не могут соперничать с ним одним. Ни в здравомыслии, ни в силе воли. У них нет и тысячной доли его мощи». «Это правда». «К чему тогда вся эта история про Ната Таггарта, который всегда побеждал? Зачем тратить время и силы на совет?» «Я... не знаю». «Как могут люди, не отваживающиеся на собственное мнение о погоде, противостоять Нату Таггарту? Как они могли захватить его достижения, если он решил его защитить? Дагни, он стоял за него со всем оружием, которым располагал, кроме одного, самого важного. Они не смогли бы победить, если бы мы, он и все мы, сами не отдали им свой мир». «Да, ты отдал им свой мир. Элис Уайт, Кен Данагер. А я не отдам». Франциско улыбнулся. «Кто создал для них линию Джона Голта?» Он заметил только легкое движение губ, но знал, что вопрос хлестнул ее по открытой ране. И все-таки она тихо ответила. «Я». «Чтобы все так и закончилось?» «Я построила дорогу для тех людей, которые не отступают и не терпят поражений». «Разве ты не думаешь, что другого конца быть не может?» «Нет». «Ты хочешь столкнуться с несправедливостью?» «Пусть. Я стану с ней бороться, пока есть силы». «Что ты сделаешь завтра?» Она ответила спокойно, гордо глядя на него. «Начну ее разбирать». «Что?» «Дорогу Джона Голта. Начну разбирать ее тщательно, как если бы делала это своими руками, своим умом, по своим собственным инструкциям. Подготовлю ее к закрытию, потом разберу и использую на переоснащение трансконтинентальной линии. Впереди много работы. Я буду занята». Выдержка подвела. Голос дал трещину. «Знаешь, я даже жду этого. Я рада, что буду делать все сама. Вот почему Нат Таггарт работал всю ночь. Чтобы не останавливаться. Когда есть дело, все не так уж плохо. И я буду знать, что спасаю главную линию». «Да, Агния?» Франциско спрашивал очень спокойно, но ей, непонятно почему, показалось, что от ее ответа зависит его судьба. «А что, если бы тебе пришлось разбирать главную линию?» Она безвольно ответила. «Тогда я легла бы под последний поезд». Но поправилась. «Нет. Это просто жалость к себе. Я бы так не поступила». Он ласково произнес. «Я знаю, что ты бы так не поступила. Хоть и могла бы этого захотеть». «Да». Не глядя на нее, он насмешливо улыбнулся. Улыбка выражала боль, а насмешка предназначалась ему самому. Дагни не могла бы объяснить, почему так уверена в этом. Но она столь досконально изучила его лицо, что всегда понимала, что он чувствует, даже если не знала стоящих за этим причин. «Как хорошо она знает его лицо», — думала она. «Каждую линию его тела, словно видит их своими глазами». Вот и сейчас она внезапно почувствовала его тело под одеждой. Здесь, в нескольких футах от нее, в многолюдном уединении бара. Франциско обернулся, и внезапная перемена в его взгляде подсказала ей, что он понял, о чем она думает. Он отвел глаза и поднял стакан. «Итак, за Ната Таггарта». «И за Себастьяна Данконья?» спросила она и тут же пожалела об этом, поскольку ее слова невольно прозвучали насмешкой. Но в его глазах светилась гордость, и он с легкой улыбкой твердо ответил. «Да. И за Себастьяна Данконья». Ее рука немного дрожала, и несколько капель пролились на квадратик бумажных кружев, лежащих на темной блестящей столешнице. Она смотрела, как Франциско одним глотком осушил стакан. Быстрое и легкое движение руки превратило простые слова в торжественный тост. Она неожиданно подумала, что впервые за 12 лет он пришел к ней сам, по собственной воле. Франциско держался так, будто хотел внушить Дагне уверенность в себе и во всем происходящем, нарочно, не оставляя ей времени задуматься о том, почему они сегодня вместе. Потом она почувствовала, что туго натянутая узда вдруг ослабла. Только случайные паузы и четкий обрис его лба, скул и рта, когда он отворачивался, подсказывали ей, что Франциско борется за то, чем должен овладеть. Она терялась в догадках, какую цель он преследовал сегодня, и подумала, что он, возможно, достиг ее. Помог ей пережить самый тяжелый момент. Дал неоценимую защиту от отчаяния. Умный человек выслушал и понял ее. Но почему он захотел это сделать? Почему заботиться о ней в час беды, после многих лет агонии, на которую сам ее обрек? Почему для него вдруг стало важным, как она переживет гибель линии Джона Голта? Дагни вспомнила. Ведь именно этот вопрос ей хотелось задать ему в темном вестибюле небоскреба Таггарта. она думала о том, что между ними существует связь. И появление Франциска в тот момент, когда она больше всего в нем нуждалась, больше не казалось ей удивительным. Но в этом таилась опасность. Она доверилась бы ему, даже зная, что может оказаться в еще одной, новой ловушке. Даже помня о том, что он всегда предает всех, кто ему доверяет. Франциско сидел, скрестив руки на столе, глядя перед собой. Неожиданно, не поворачиваясь к Дагне, он сказал: «Я думаю о тех 15 годах, которые Себастьяну Данконье пришлось дожидаться женщины, которую он любил. Он не знал, встретит ли ее снова, выживет ли она, дождется ли его. Но он был уверен, что она не выдержит его битвы, и не мог позвать ее с собой до тех пор, пока не одержит победу. Поэтому жил, оставив свою любовь, в надежде, на которую не имел права. И когда Себастьян внес бы ее в свой дом как первую сеньору Данконья нового мира, он бы знал, что битва выиграна. Они свободны. Ей ничто не угрожает. И больше ничто не причинит ей боли». В дни их счастливой и страстной любви Франциско никогда не давал Дагне понять, что думает о ней, как о будущей сеньоре Данконья. Дагне на минуту задумалась о том, кто она теперь для Франциско. Но это быстро прошло. Она внутренне содрогнулась, не в силах поверить, что прошедшие 12 лет ничего не изменили, и он все еще любит ее. «Вот она, новая ловушка», — подумала Дагне. «Франциско», — с усилием произнесла она, — «что ты сделал Хэнку Рирдену?» Он был озадачен, услышав от нее это имя именно сейчас. «Почему ты спрашиваешь?» «Однажды он мне поведал, что ты единственный человек, который ему нравится. А когда я видела его в последний раз, он сказал, что убьет тебя, если увидит». «А почему не объяснил?» «Нет». «И ничего не рассказал об этом?» «Нет». Она увидела странную улыбку, печальную улыбку благодарности и тоски. «Когда он сказал, что ты единственный, кто ему нравится, я предостерегла его. Ты причинишь ему боль». Его слова напоминали внезапный взрыв. «Он был вторым после еще одного человека, которому я мог бы отдать свою жизнь». «И кто же это исключение?» «Человек, которому я уже отдал жизнь». «Что ты имеешь в виду?» Франциско покачал головой, словно сказал больше, чем ему хотелось. «Что ты сделал Рирдену?» «Однажды я расскажу тебе, но не сейчас». «Ты поступил так же, как всегда поступаешь с теми, кого... кто для тебя много значит?» Он посмотрел на нее с улыбкой, в которой светилась искренняя невинность и боль. «Знаешь...» — нежно ответил он. «Я мог бы сказать так. Я сделал то, что они всегда делали со мной». Он поднялся. «Пойдем? Я отвезу тебя домой». Она встала из-за стола. Франциско подал ей пальто. Завернув Дагни в широкие полы просторной одежды, он почти обнял ее. Она почувствовала прикосновение его руки, задержавшейся у нее на плечах чуть дольше, чем ему того хотелось. Дагни посмотрела на Франциско. Он стоял совершенно неподвижно, пристально глядя на стол. Вставая, они случайно смахнули со столешницы кружевные бумажные салфетки, и стала видна надпись, вырезанная на столе. Заметно было, что ее пытались стереть, но фраза осталась, словно увековеченный пьяный голос неизвестного отчаявшегося человека. «Кто такой Джон Голд?» Повинуясь внезапному порыву гнева, Дагни набросила салфетку обратно на надпись. Франциско коротко рассмеялся. «Я бы мог ответить на этот вопрос», — сообщил он. «Могу сказать тебе, кто такой Джон Голд». «В самом деле? Кажется, его знают все, но истории всегда разные». «И они правдивы». «А какова твоя версия? Кто он?» «Джон Голд — это Прометей, который передумал. После того, как его столетиями терзали хищные птицы в наказание за то, что он принес людям божественный огонь, он порвал цепи и забрал свой дар. До того дня, когда люди отзовут своих стервятников. Среди гранитных гор Колорадо широкими изгибами пролегли железнодорожные пути. Дагни шла по шпалам, засунув руки в карманы пальто, бездумно глядя перед собой. Только знакомые усилия, соразмеряющие ширину шага с расстоянием между шпалами, давало ей знакомое ощущение движения, связанного с железной дорогой. Не туман и не облака, а словно серая вата свисала сырыми клочьями между небом и горами, и небо казалось старым матрацем, набивка которого высыпалась на горные вершины. Хрустящий наст на земле не походил ни на зимний, ни на весенний подтаявший снег. В воздухе колыхалась влажная морось, и порой Дагни чувствовала на лице ледяные уколы. Не то дождинки, не то снежинки. Казалось, погода медлит, боясь принять решение, и топчется на месте. «Совсем как совет директоров», — подумала Дагни. Сумрак довершал унылую картину, и Дагни не смогла бы сказать, день сейчас или вечер. Одно она знала совершенно точно. Сегодня 31 марта. От факта не убежишь. Они с Хэнком приехали в Колорадо, закупить оборудование, еще оставшееся на закрывшихся заводах. Поиски напоминали поспешный осмотр тонущего корабля, прежде чем он скроется навеки под водой. Можно было бы поручить эту работу наемным работникам, но ими обоими двигал скрытый мотив. Они не могли устоять перед желанием проехать на последнем поезде, как многие не могут удержаться от потребности сказать последнее «прости», придя на похороны и понимая, что это не более чем добровольная пытка. Они скупали механизмы у подозрительных хозяев на сомнительных распродажах, ведь никто не смог бы объяснить, кому принадлежит право распоряжаться огромной мертвой собственностью, и никому не пришло бы в голову поставить под сомнение законность сделки. Они приобрели все, что можно было вывести с выпотрошенного завода компании Nielsen Motors. Тед Нильсон свернул производство и исчез через неделю после объявления о закрытии железнодорожной линии. Дагни чувствовала себя стервятником, но азарт охоты позволил ей пережить эти несколько дней. Когда она обнаружила, что до отправления последнего поезда остается 3 часа свободного времени, она отправилась бродить по боковым путям, чтобы сбежать из вымершего городка. Она шла наугад по извилистой колее, одна среди камней и снега, пытаясь вытеснить мысли движением и зная, что должна прожить этот день, не думая о том лете, когда она мчалась на первом поезде этой линии. Обнаружив, что она идет по шпалам ветки и линии Джона Голта, Дагни поняла, что ее тянуло сюда, и гулять она пошла не случайно. В этом тупике уже разбирали рельсы. Не осталось ни сигнальных огней, ни стрелок, ни телефонных проводов. Ничего, кроме деревянных шпал на земле, напоминавших скелет, над которым на заброшенном переезде, как одинокий страж, высился столб с перекрещенными надписями «Стоп» и «Берегись поезда». Ранние сумерки уже смешались с туманом и затопили долины, когда Дагни вернулась на завод. Высоко на светлой стене фронтона виднелась надпись «Роджер Марш. Электроприборы». «Этот человек хотел приковать себя к столу, чтобы не оставить предприятие», — вспомнила Дагни. Здание казалось невредимым, как мертвое тело в первые часы, когда невольно ждешь, что неживые глаза вот-вот откроются снова. Дагни казалось, что в любой момент за огромными окнами под длинными плоскими крышами вспыхнет свет. Потом она заметила окно, разбитое камнем, брошенным каким-то молодым оболтусом потехи ради, а вслед за этим одинокий стебель высокого бурьяна, выросшего между ступенями главного входа. Поддавшись слепому приступу ярости, возмущенная наглостью сорняка, понимая, что он – разведчик страшного врага, Дагни подбежала и выдернула его с корнем. Опомнившись на лестнице закрытого завода, глядя на застывшие в нерушимом покое горы, она спросила себя: «Что ты здесь делаешь?» Уже почти стемнело, когда Дагни дошла до окраины Маршвилла, где шпалы закончились. В этом городке несколько последних месяцев была конечная станция одного из маршрутов ее поездов, так как обслуживание железнодорожного узла Уайта прекратилось уже давно. Восстановительный проект доктора Ферриса рухнул еще зимой. Огни уличных фонарей, висевшие в тумане, протянулись длинной нитью постепенно уменьшающихся желтых шаров над пустынными улицами Маршвилла. Все дома побогаче были закрыты. Опрятные, прочные домики, добротно построенные и ухоженные. Объявления «продается» на лужайках уже выцвели. Но в окнах дешевых, ярко размалеванных строений, которые за несколько лет успели изрядно обветшать, превратившись в трущобы, горели огоньки. Здесь жили люди, никуда не уехавшие, те, что не заглядывали в будущее дальше следующей недели. Дагни разглядела новенький телевизор в освещенной комнате дома с провисшей крышей и потрескавшимися стенами. Она задумалась, неужели обитатели надеются, что энергетические компании Колорадо продержатся долго? Потом, тряхнув головой, напомнила себе. Эти люди и не подозревают о существовании энергетических компаний. Главную улицу Маршвилла окаймляли черные окна магазинов. Все магазины дорогих вещей закрылись. Дагни содрогнулась, осознав, что те вещи, которые она сейчас назвала про себя дорогими и роскошными, прежде были доступны даже бедным. Закрылись магазины бытовых электроприборов, автозаправочные станции, закусочные, центовки. Работали лишь бакалейные лавки да питейные заведения. Платформу железнодорожного вокзала запрудила толпа. Огни прожекторов выхватили ее из темного окружения гор, превратив в маленькую сцену, на которой каждый жест казался выставленным на показ перед невидимыми ярусами зрителей, расположившимися в ночи. Люди тащили багаж, кутали детей, осаждали билетные кассы. Их движения, скованные безысходностью, говорили о том, что больше всего на свете им хотелось упасть на землю и закричать от страха. Этот страх носил отпечаток паники, потому что рождался не из понимания происходящего, а из отказа что-либо понимать. Последний поезд подали к платформе. Его окна горели единой, ровной полосой света. Пар локомотива, громко пыхтя, не придавал обычной оживленности. Он скорее напоминал хрипение задыхающегося человека, которое страшно слушать, но еще страшнее перестать слышать. В отдалении, там, где кончались освещенные окна, Дагни увидела маленькую красную точку фонаря, отмечавшего ее личный вагон. Позади этого огонька не осталось ничего, кроме черной бездны. Поезд был загружен под завязку, и в коридорах то и дело в смешении голосов раздавались просьбы с дрожащей ноткой истерии. Потесниться. Те, кто не уезжали, с вялым любопытством наблюдали за суетой. Они пришли, будто знали, что станут свидетелями последнего значительного события в жизни города, а, возможно, и в их собственной. Дагни быстро прошла через толпу, стараясь ни на кого не смотреть. Некоторые знали, кто она, но большинство и не подозревало об этом. Она заметила старую женщину в потрёпанном платке, чье лицо избороздили морщины, говорившие, что вся ее жизнь прошла в борьбе за выживание, а взгляд молил о помощи. На возвышении небритый молодой мужчина в очках в золотой оправе взывал к обращенным к нему лицам. «Почему они говорят, что нет бизнеса? Посмотрите на этот поезд. Он набит пассажирами. Бизнеса хоть отбавляй. Просто прибыли им нет. Вот они и бросают вас подыхать с голоду, алчные паразиты». Непричесанная женщина кинулась к Дагни, размахивая двумя билетами и крича что-то о неправильной дате. Дагни расталкивала людей, пытаясь добраться до конца поезда, но истощенный мужчина с остановившимся взглядом устремился к ней с криком. «Вам-то хорошо! У вас теплое пальто и отдельный вагон, а нам вы поездов не даете! Вы и все ваши эгоистичные...» Он прервал фразу на полуслове, увидев кого-то за ее спиной. Она почувствовала, что ее взяли за локоть. Это подоспел Хэнк Риарден. Крепко подхватив Дагни под руку, он довел ее до вагона. Взглянув на выражение его лица, она поняла, почему люди расступаются перед ним. На конце платформы мертвенно-бледный отечный мужчина уговаривал плачущую женщину. «Так всегда было в нашем мире. Бедные ничего не добьются, пока богатых не истребят». Высоко над городком, в черном пространстве, подобно неприкаянной планете, факел Уайта клубился на ветру. Рерден вошел в вагон, но Дагни осталась стоять на ступеньках тамбура, оттягивая момент отправления. Она слышала крик «Все по вагонам!», смотрела на людей, остающихся на платформе, как смотрят на тех, кто не поместился в спасательные шлюпки. Кондуктор стоял ниже, на самой последней ступеньке, держа в одной руке фонарь, а в другой – часы. Он взглянул на циферблат, потом на Дагни. Она молча закрыла глаза и кивнула, разрешая отправку. Посмотрела, как фонарь кондуктора описывает круги, повернулась и ощутила первый толчок колес по рельсам из рерден-металла. Ей стало немного легче, когда, войдя в вагон, она встретила взгляд Хэнка. Когда Джеймс Тагерт позвонил Лилиан Рерден из Нью-Йорка, сказав: «Да нет, ничего особенного, просто поинтересоваться, как вы, не собираетесь ли в город? Целую вечность не виделись, вот я и подумал, что мы могли бы позавтракать вместе в Нью-Йорке». Она сразу поняла, что Джим что-то задумал. Она лениво ответила: «Постойте, дайте подумать, какой сегодня день? 2 апреля? Нужно посмотреть в календаре. Да, так получилось, что завтра мне нужно кое-что купить в Нью-Йорке, поэтому я с радостью позволю вам пригласить меня на ленч». Он знал, что никаких покупок делать она не собирается. Ленч – единственная цель ее приезда. Они встретились в дорогом ресторане для избранных, слишком роскошном, чтобы попасть на страницы скандальных газет, совсем не из тех мест, в которых Джеймс Тагерт, большой охотник до рекламы, был завсегдатаем. «Джим не хотел, чтобы их видели вместе», – заключила Лилиан. Легкая улыбка не покидала ее лица, пока она слушала разглагольствование Джима об общих друзьях, театрах и погоде, тщательно выстраивая вокруг себя защиту из малозначащих фраз. Лилиан сидела, грациозно изогнувшись, словно наслаждаясь тщетностью того представления, которое разыгрывал Джим, и тем фактом, что он вынужден этим заниматься ради нее. Она с терпеливым любопытством ожидала, когда разгадает его цель. «Я считаю, что вы действительно заслуживаете похвалы или даже медали, Джим», – произнесла Лилиан. «За то, что так весело в столь трудное для вас время. Разве вы только что не закрыли лучшую ветку своей железной дороги?» «О, это всего лишь небольшая финансовая неудача, не более. В такие времена, как сейчас, приходится идти на сокращение расходов. Учитывая общую ситуацию в стране, мы еще неплохо держимся. Лучше всех остальных». И, пожав плечами, добавил: «К тому же это еще вопрос, была ли линия Рио-Норте нашей лучшей веткой. Так считала только моя сестра. Это было ее детище». Лилиан уловила оттенок явного удовольствия в его словах. Улыбнувшись, она произнесла: «Понимаю». Из-под лобья, в упор глядя на Лилиан, с преувеличенной надеждой на нужное понимание его слов, Джим проговорил: «Как он это воспринял?» «Кто?» Лилиан прекрасно понимала, о ком идет речь. «Ваш муж». «Воспринял что?» «Закрытие этой линии». Лилиан весело улыбнулась. «Ваша догадка так же хороша, как моя, Джим, а моя – просто прелесть». «Что вы имеете в виду?» «Вы знаете, как он должен это воспринимать. Знаете и то, как воспринимает это ваша сестра. Так что не напускайте тумана». «О чем он говорил последние дни?» «Муж уже неделю в Колорадо, поэтому я…» Она умолкла. Начав отвечать, Лилиан заметила, что Джим задал серьезный вопрос слишком уж небрежным тоном, и догадалась, что он сделал первый шаг к раскрытию цели своего приглашения. После неуловимой паузы она закончила еще непринужденнее. «Поэтому я не знаю. Но он вернется со дня на день». «Не хотите ли вы сказать, что он упорствует в своем бунтарстве?» «Джим, это еще слишком мягко сказано». «Была надежда, что обстоятельства научат его мудрости». Она забавлялась, не давая ему понять, что ей все уже ясно. «О, да», — невинным тоном изрекла Лилиан. «Будет прекрасно, если что-нибудь заставит его измениться». «Он сам усложняет свое положение». «Как всегда». «Но обстоятельства делают нас более гибкими, рано или поздно». «Я слышала много мнений о нем, но слово «гибкий» никогда среди них не звучало». «Что ж, времена меняются, и люди вместе с ними. В конце концов, согласно законам природы, животные должны приспосабливаться к окружающей среде. Я сказал бы, что способность к приспосабливанию – одна из характеристик, наиболее востребованных в настоящее время законами, продиктованными отнюдь не природой. Мы живем в очень непростое время, и я не хотел бы видеть, что вы страдаете вследствие его непримиримой позиции. Как друг, я не желал бы видеть вас в опасности, в которой он непременно окажется, если не научится сотрудничать». «Как это мило с вашей стороны, Джим», — любезно проворковала она. Он скупо и осторожно цедил слова, балансируя между смыслом и интонацией, чтобы достигнуть нужного градуса недоговоренности. Он хотел, чтобы она поняла, но поняла не до конца, не до самого глубинного смысла. Сама суть современного языка общения, которым он владел в совершенстве, заключалась в том, чтобы не позволить никому понять все и полностью. Ему не понадобилось много времени, чтобы раскусить мистера Уизерби. Во время своей последней поездки в Вашингтон он вдалбливал ему, что снижение тарифов на железной дороге нанесло бы ей смертельный удар. Повышение заработной платы разрешили, но требования урезать тарифы по-прежнему раздавались в прессе, и Таггерт понимал, что это означает, раз мистер Моуч позволяет газетам шуметь. Это значило, что нож по-прежнему приставлен к его горлу. Мистер Уизерби не ответил впрямую на его уговоры, но заявил, будто размышляя вслух. «У Уэсли так много проблем. Если он станет каждому давать передышку, то, выражаясь финансовым языком, должен будет ввести в действие некую чрезвычайную программу, о которой у вас весьма смутное представление. Но вам известно, что за шум поднимут непрогрессивные представители страны. Например, такой человек, как Риарден. Мы не хотим, чтобы он выдал еще одну фигуру высшего пилотажа. Уэсли много дал бы тому, кто сможет поставить Риардена на место. Но, боюсь, это никому не под силу. Хотя я могу ошибаться. Вам, Джим, лучше знать, ведь Риарден некоторым образом ваш друг. Он приходит к вам на приемы и все такое». Глядя через стол на Лилиан, Таггерт произнес. «Я обнаружил, что дружба – самая надежная вещь в жизни. И, кажется, я доказал вам это». «Но я никогда в этом не сомневалась». Он произнес с тоном зловещего предостережения. «Я считаю, что во имя нашей дружбы должен вам сказать, хоть и под большим секретом, что позиция вашего мужа обсуждается в верхах. Уверен, что вы понимаете, о чем я. Вот за это я ненавижу Лилиан Риарден», — думал Таггерт. «Она знает игру, но ведет ее с такими неожиданными выкрутасами. Это совершенно против правил. То посмотрит на меня изумленно, то рассмеется прямо в лицо, то вдруг, после всех этих слов о том, что она ничего не понимает, попадет точно в десятку». «Ну, дорогой, разумеется, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что цель этого роскошного завтрака вовсе не одолжение, которое вы намерены мне сделать, а услуга, которую вы хотите получить от меня. Это вы попали в беду и решили использовать оказанную мною помощь для сделки там, в верхах. Еще это означает, что вы напоминаете мне об обещании отплатить добром за добро». «Представление, которое он устроил на судебном процессе, нельзя назвать платой добром за добро», — злобно огрызнулся Джим. «Вы мне совсем не это обещали». «Да, совсем не это», — миролюбиво признала Лилиан. «Но, дорогой, я и сама догадывалась, что после такого поведения в суде он не приобретет популярности в верхах. Вы что, действительно считали, что из большой любезности должны сообщить мне это под большим секретом?» «Но это правда. Я слышал, как обсуждали его поведение, и подумал, что должен вам об этом сообщить». «Я знаю, что это правда. Я знаю, что его будут обсуждать. Я знаю также, что если бы с ним хотели что-то сделать, то сделали бы это сразу после процесса. Господи, как им этого хотелось. Поэтому мне ясно, что он единственный из вас, кто сегодня вне опасности. Я знаю, что они его боятся. Теперь вы видите, как хорошо я понимаю все, что вы имеете в виду, дорогой». «Если вы думаете, что понимаете меня, я должен сказать, что со своей стороны не понимаю вас вовсе. Не понимаю, что вы делаете». «Я просто хочу назвать все своими именами, дабы вы поняли, как сильно я вам нужна. А теперь скажу правду. Я не обманула вас, просто моя попытка все устроить не удалась. Его поведение в суде стало для меня еще больше неожиданностью, чем для вас. У меня были веские причины не ожидать ничего подобного. Но что-то пошло не так. Не знаю, что именно. Я пытаюсь все выяснить. Когда выясню, сдержу свое слово. И вы будете вправе сказать своим высоким друзьям, будто это вы лично его обезоружили». «Лилиан», — нервно сказал Джим. «Именно это я имел в виду, когда сказал, что готов предоставить вам доказательства своей дружбы. Поэтому если я могу для вас что-нибудь сделать...» Она рассмеялась. «Ничего. Я знаю, о чем вы. Но вы ничего не можете сделать для меня. Никакого одолжения. Никаких сделок. Я действительно не деловой человек. Мне ничего от вас не нужно. Вам не повезло, Джим. Вам придется рассчитывать на мою благотворительность». «Но зачем тогда это вам самой? Что вы от этого получите?» Улыбаясь, Лилиан откинулась на спинку стула. «Этот завтрак, возможность увидеть вас снова, знать, что вам пришлось прийти ко мне». Злой огонек вспыхнул в глазах Таггерта. Потом глаза медленно сузились, и он тоже откинулся назад. Его лицо расслабилось, на нем теперь отражались насмешка и удовлетворенность. Даже опираясь на свой сумбурный, несформулированный, грязный кодекс ценностей, он смог осознать, кто из них больше зависит от другого и заслуживает большего презрения. Когда они расстались у двери ресторана, Лилиан отправилась в номер Риордена в отеле Уэйн Фолкленд, где время от времени останавливалась в его отсутствие. Почти полчаса она задумчиво мерила комнату шагами. Потом решительным жестом взяла телефонную трубку, позвонила в заводскую контору и спросила мисс Айвс, когда ожидается приезд Риордена. «Мистер Риорден прибудет в Нью-Йорк завтра поездом «Комета», миссис Риорден», — учтиво сообщила мисс Айвс. «Завтра? Чудесно. Мисс Айвс, не могли бы вы оказать мне любезность? Позвоните Гертруде и скажите, чтобы она не ждала меня дома к обеду. Я переночую в Нью-Йорке». Положив трубку, она посмотрела на часы и позвонила флористу отеля. «Говорит миссис Генри Риорден. Я хотела бы заказать 2 дюжины роз в купе мистера Риордена в поезде «Комета». Да, сегодня, когда «Комета» прибудет в Чикаго. Нет, никакой карточки не нужно, только цветы. Благодарю вас». Поговорила она и с Джимом Таггертом. «Джим, не могли бы вы прислать мне пропуск на ваши пассажирские платформы? Хочу завтра встретить мужа на вокзале». Поколебавшись между Бальфом Юбанком и Бертрамом Скадером, она выбрала Бальфа Юбанка, позвонила ему и назначила встречу за ужином в Варьете. Потом приняла ванну, почитывая журналы, посвященные проблемам политэкономии. Позднее ей позвонил флорист. «Из нашего чикагского офиса пришло сообщение, что они не могут поставить цветы миссис Риорден. Мистера Риордена в «Комете» нет». «Вы уверены?» — переспросила Лилиан. «Совершенно уверена, миссис Риорден. Наш человек выяснил на вокзале Чикаго, что купе на имя мистера Рердена не забронировано. Мы проверили в нью-йоркской конторе Taggart Transcontinental, и там нам сказали, что среди пассажиров кометы имя мистера Рердена не значится. Понимаю. Тогда снимите заказ, пожалуйста. Спасибо. Нахмурясь, она минуту посидела у телефона, потом позвонила мисс Айвс. «Извините, пожалуйста, я спешила и была немного рассеяна, ничего не записала и теперь не уверена в том, что вы мне сказали. Так мистер Рьерден действительно возвращается завтра? На комете?» «Да, миссис Рьерден». «Вы не слышали, не будет ли задержки рейса? Не изменились ли у него планы?» «Нет. Я около часа назад говорила с мистером Рьерденом по телефону. Он звонил с Чикагского вокзала и сказал, что должен торопиться на поезд, потому что комета отправляется». «Понятно. Спасибо». Едва положив трубку, Лилиан вскочила на ноги. Она ходила по комнате нервным, напряженным шагом. Потом, пораженная внезапной мыслью, остановилась. Существовала только одна причина, по которой мужчина мог зарегистрироваться под чужим именем, если он путешествовал не один. Ее лицо медленно расплылось в удовлетворенной улыбке. О такой возможности она могла только мечтать. Стоя на платформе терминала у середины состава, Лилиан осматривала пассажиров, высаживавшихся с кометы. Губы сложены в полуулыбку. Глаза, оживленные искрой возбуждения, перебегают с одного лица на другое, как у школьницы. Она предвкушала, какое будет выражение у Рердена, шагающего рядом с любовницей в тот момент, когда он увидит Лилиан на платформе. Она с надеждой всматривалась в каждую привлекательную молодую женщину, сходящую с поезда. Это оказалось нелегким делом. Платформу затопил мощный поток пассажиров, следовавших в одном направлении, и рассматривать отдельных людей стало трудно. Фонари скорее мерцали, чем освещали, прорезая маслянистые густые сумерки узкими лучами света. Лилиан приходилось прилагать усилия, чтобы устоять против невиданного напора движения. Вид Рердена вызвал у нее шок. Лилиан не заметила, как Хэнк сошел с поезда, и вот он уже шел прямо к ней откуда-то с дальнего конца состава. Он был один. Шагал своей обычной деловитой походкой, сунув руки в карманы пальто полувоенного покроя. Рядом с ним не было ни женщины, ни другого попутчика, только носильщик поспешал следом со знакомым чемоданом. Не в силах поверить в неудачу, разочарованная Лилиан лихорадочно пыталась отыскать в толпе хоть какую-то женскую фигуру. Она была уверена, что угадает, на ком остановил свой выбор Рерден. Ничего похожего на глаза не попадалось. И здесь она рассмотрела, что последним в поезде прицеплен частный вагон, а у его ступенек, разговаривая с каким-то вокзальным служащим, стоит женщина. Не в норке и вуалетке, а в простом спортивном пальто, только усиливавшем несомненное изящество стройной фигуры хозяйки железной дороги и вокзала Дагни Таггерт. И тут Лилиан Рьерден все поняла. «Лилиан, что случилось?» Она услышала голос Рьердена, почувствовала, что он сжал ее руку, увидела, с какой тревогой он смотрит на нее, словно на вестницу несчастья. Хэнк сразу заметил бледность жены и испуганное выражение ее лица. «Что случилось? Что ты здесь делаешь?» «Я... Привет, Генри. Я просто пришла встретить тебя. Никакой особенной причины, просто захотелось тебя встретить». Страх исчез с лица Лилиан, но говорила она странным, безжизненным голосом. «Захотелось увидеть тебя, просто порыв, которому я не смогла противиться, потому что...» «Но ты... У тебя больной вид». «Нет. Может, голова немного закружилась, здесь такая давка? Я не могла не прийти, потому что вспомнила о тех днях, когда ты был рад меня видеть. Минутная иллюзия, чтобы утешить себя». Она произносила слова, как давно заученный урок. Лилиан понимала, что нужно говорить, пока рассудок не охватил всего значения сделанного ею открытия. Слова были частью ее плана, который она хотела применить, когда встретит Рердена после того, как он обнаружит в своем купе розы. Нахмурившись, Риордан молча пристально смотрел на нее. «Я скучала по тебе, Генри, я знаю, о чем говорю. Но не надеялась, что для тебя это все еще что-то значит?» Слова не подходили к напряженному выражению ее лица. Губы повиновались с трудом. Глаза по-прежнему смотрели мимо Риордана, на платформу. Я просто хотела сделать тебе сюрприз». На ее лицо вернулось выражение сметливости и проницательности. Риордан взял ее за руку, но она отдернула ладонь. Пожалуй, слишком резко. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Генри?» «Что ты хочешь от меня услышать?» «Тебе ужасно не нравится, что твоя жена пришла на вокзал встретить тебя?» Она снова глянула на платформу. Дагни Таггерт шла в их сторону, но Риордан ее не видел. «Пойдем», — предложил он. Но Лилиан не двинулась с места. «Тебе не нравится?» Еще раз спросила она. «Что?» «Тебе не нравится, что я пришла?» «Нет, я просто не понял, зачем». «Расскажи мне о своей поездке. Уверена, путешествие было очень приятным». «Пойдем, мы поговорим дома». «Разве у меня когда-нибудь была возможность поговорить с тобой дома?» Она говорила, невозмутимо растягивая слова, чтобы выиграть время, по причине которой сама пока не знала. «Я надеялась на несколько минут занять твое внимание прямо здесь, между поездом и деловыми встречами и всевозможными важными материями, которые не отпускают тебя днем и ночью всеми твоими великими достижениями». «Привет, мисс Таггерт!» — почти крикнула Лилиан. Риордан резко обернулся. Проходившая мимо Дагни остановилась. «Здравствуйте». Она кивнула Лилиан. Ее лицо ничего не выражало. «Извините, мисс Таггерт», — улыбаясь, сказала Лилиан. «Вы должны простить меня, если я не найду подходящих слов соболезнования». Она отметила про себя, что Дагни и Риордан не поздоровались. «Вы вернулись, можно сказать, с похорон вашего ребенка от моего мужа, не так ли?» Губы Дагни изогнулись с выражением удивления и сочувствия. Она чуть наклонила голову, словно прощаясь, и пошла прочь. Лилиан впилась взглядом в лицо Риордана. Тот ответил ей неопределенным, озадаченным взглядом. Она ничего не сказала и молча последовала за ним, когда он двинулся к выходу. Она молчала и в такси, полуотвернувшись от мужа, всю дорогу до отеля. Риордан по одному выражению ее сжатых губ понимал, какая жестокая буря бушует у нее внутри. Он никогда еще не видел, чтобы ее терзали столь сильные эмоции. Как только они остались в комнате одни, Лилиан резко повернулась к Риордану. Он смотрел на нее, не веря происходящему. «Так это Дагни Таггерт, твоя любовница, верно?» Он не ответил. «Мне случайно стало известно, что ты не заказывал купе в этом поезде. Теперь я знаю, где ты провел несколько последних ночей. Ты признаешься сам? Или хочешь, чтобы я наняла частных детективов опросить служащих поезда и ее слуг? Это Дагни Таггерт?» «Да», — спокойно ответил он. Лилиан вскрикнула. Ее губы искривились. Она смотрела мимо него. «Я должна была догадаться. Вот почему ничего не вышло». «Что не вышло?» — недоуменно спросил Риордан. Лилиан отшатнулась, словно внезапно вспомнив о его присутствии. «Вы... когда она была в нашем доме на приеме, вы тогда...» «Нет. Позднее». «Великая бизнес-леди», — проговорила она. «Без страха и упрека, выше женских слабостей. Могучий ум, не подчиненный телу». Она рассмеялась, но вдруг осеклась. «Браслет», — с застывшим взглядом произнесла Лилиан. Слова как будто случайно всплывали из водоворота ее мыслей. «Так вот, что она для тебя значила. Это она дала тебе в руки оружие». «Если ты действительно понимаешь, что говоришь, то да, ты права». «Думаешь, тебе удастся выкрутиться?» «Выкрутиться?» Он смотрел на нее с недоверчивым, растерянным любопытством. Вот почему в суде... Она замолкла. Что такое с моим судом? Лилиан трясло. Ты, конечно, понимаешь, что я не позволю этому продолжаться. Как это связано с моим судом? Я не позволю тебе быть с этой женщиной. Не с нею. С кем угодно, только не с нею. Подождав мгновение, он спросил ровным голосом. Почему? Я этого не позволю. Ты бросишь ее. Рерден смотрел на Лилиан без выражения, но пристальность его взгляда была страшнее гнева. Ты бросишь ее, ты никогда больше не увидишь ее. Лилиан, если ты хочешь это обсудить, то должна понять одну вещь. Ничто и никто на свете не заставит меня ее бросить. Но я требую этого. Я уже сказал, ты можешь требовать чего угодно, но не этого. Он видел, как судорожный страх наполняет ее глаза. Непонимание, а враждебный отказ понимать происходящее. Лилиан как будто хотелось превратить взрыв эмоций в дымовую завесу в надежде, что та сделает ее слепой перед действительностью. И именно слепота заставит действительность исчезнуть. «Но я имею право требовать этого! Твоя жизнь принадлежит мне! Она моя собственность! Моя собственность! Ты в этом поклялся! Ты клялся дать мне счастье, мне, а не себе! Что ты со мной сделал? Ты не дал мне ничего, ты ничем не пожертвовал ради меня. Ты никогда ни о ком не думал, только о себе, своей работе, своем заводе, своем таланте, своей любовнице. А как же я? Мне принадлежит право на твои мысли, ты – банковский счет, принадлежащий мне!» Именно выражение лица Рердена заставляло Лилиан в страхе выкрикивать одну фразу за другой. Но она не находила в нем ни гнева, ни боли, только одно – безразличие. «Ты подумал обо мне?» – кричала она в лицо Рердену. «Ты подумал, что со мной делаешь? Ты не имеешь права продолжать! Каждый раз, ложась в постель с этой женщиной, ты ввергаешь меня в ад! Я не могу этого выносить, я не выношу этого с той минуты, как только узнала! Ты принес меня в жертву своим животным инстинктом! Неужели ты настолько жесток и эгоистичен? Ты способен покупать свое удовольствие ценой моего страдания? Как ты можешь наслаждаться, зная, что я при этом испытываю?» Не чувствуя ничего, кроме недоумения, Рердан сосредоточился на зрелище, которое, мелькнув перед ним в прошлом, предстало сейчас во всей неприглядности. Мольбы о жалости, порожденные рычащей ненавистью, с угрозами и требованиями. «Лилиан», очень спокойно сказал Рердан. «Я не откажусь от своих чувств, даже если ты потратишь на это всю свою жизнь». Она услышала его и поняла больше, чем он сам вкладывал в свои слова. Рердана потрясло, что она не закричала в ответ, а затихла и съежилась. «Ты не имеешь права», – тупо проговорила Лилиан. Слова показались ненужными и бесполезными. Она сама почувствовала их бессмысленность. «Ни один человек не может требовать от другого, чтобы он прекратил существовать», — ответил Рердан. «Она так много для тебя значит?» «Даже больше». Осмысленное выражение вернулось на лицо Лилиан, но это было выражение хитрости. Она хранила молчание. «Лилиан, я рад, что ты узнала правду. Теперь ты можешь сделать выбор с полным пониманием ситуации. Ты можешь развестись со мной или предпочесть, чтобы все шло по-прежнему. Другого выбора у тебя нет. Больше мне нечего тебе предложить. Думаю, ты понимаешь, что я предпочел бы развестись. Но не прошу тебя приносить себя в жертву. Не знаю, чем для тебя удобен наш брак, но если так, я не стану ни на чем настаивать. Я не знаю, зачем ты удерживаешь меня. Не знаю, что я для тебя значу. Не знаю, чего ты ищешь, какое счастье ты хочешь найти в жизни, которую я считаю невыносимой для нас обоих. По моим стандартам, ты должна была развестись со мной давным-давно. В моем понимании, наш брак был жестоким обманом. Но это мои стандарты, не твои. Я не понимаю твоих и никогда не понимал, но принял их. Если в этом твоя любовь ко мне, Если носить мое имя – смысл твоей жизни, я не стану отбирать его у тебя. Это я нарушил клятву. Значит, я должен понести наказание. Тебе, разумеется, известно, что я могу купить одного из этих современных судей, чтобы получить развод, как только захочу. Но я не стану этого делать. Я сдержу слово, если ты этого хочешь. А теперь принимай решение. Но если ты предпочтешь удержать меня, то никогда больше не говори мне о ней. Никогда не подавай виду, что знаешь ее, если в будущем вы встретитесь. И никогда не касайся этой части моей жизни. Лилиан стояла, сгорбившись, отрешенно глядя на Риордана, словно ее ярость приняла форму неряшливости и расхлябанности, словно из-за него она позабыла все приличия. «Мисс Дагни Такерт». Лилиан коротко рассмеялась. «Супер-женщина, которую ординарная жена ни в чем бы не заподозрила. Женщина, не думающая ни о чем, кроме бизнеса, и которая держится по-мужски. Отважная женщина». Ее чувства к тебе платоничны, она восхищена твоей гениальностью, твоими заводами и твоим металлом. Лилиан усмехнулась. Мне нужно было догадаться, что она просто сука, которая хочет тебя точно так же, как любая другая сука. Потому что в постели ты эксперт не хуже, чем за рабочим столом, если я вправе судить о таких вещах. Но мне до нее далеко, ведь она во всем предпочитает экспертов. И к тому же ложилась под каждого на своей железной дороге. Она замолчала, потому что в первый раз в жизни почувствовала, каким бывает взгляд у человека, способного на убийство. Но Риордан не смотрел на нее. Она даже не была уверена, что он видел ее или слышал ее голос. Это продолжалось одно мгновение. Всего лишь нечто темное, мелькнувшее в его сознании. Перенесенное потрясение вернуло его к действительности. Присутствие Лилиан внезапно показалось ему досадным. Нужно было что-то сказать. «Лилиан». Спокойный голос мужа лишил ее возможности почувствовать гордость за то, что она вызвала его гнев. «Больше не говори со мной о ней. Если ты сделаешь это снова, я отвечу тебе, как ответил бы бандиту. Побью. Больше не ты, не я. Не будем ее обсуждать». Лилиан посмотрела на него. «Вот как». Слова прозвучали странно, буднично, будто сказанное не могло избавить ее от мысли, засевшей в мозгу, словно гвоздь. Лилиан, казалось, не могла оторваться от некой воображаемой картины. Риордан сказал спокойно, с легким удивлением. «Я думал, ты будешь рада, открыв для себя правду. Мне казалось, что ты предпочла бы все знать, хотя бы ради той любви, или того уважения, которое испытывала ко мне. Если я тебя и предал, то не походя, не из-за дешевой интрижки с харисткой, а из-за самого серьезного чувства в моей жизни». Лилиан против воли бросила к нему, и столь же непроизвольно у нее вырвался крик обнаженной ненависти. «Ах ты, идиот проклятый!» Риордан промолчал. К Лилиан вернулось самообладание, вместе с легкой улыбкой, скрывающей насмешку. «Наверное, ты ждешь от меня ответа?» — спросила она. «Нет, я не стану с тобой разводиться. Даже не надейся. Мы будем жить как прежде. Ты сам это предложил, раз ты считаешь, что так может продолжаться и дальше. Посмотрим, как ты сможешь пренебречь своими нравственными принципами и остаться при этом безнаказанным». Надевая пальто, Лилиан сказала, что возвращается домой. Но Риордан ее не слушал и почти не заметил, как за ней закрылась дверь. Он стоял неподвижно, охваченный незнакомым чувством. Он знал, что позднее все обдумает и поймет, но в тот момент ему не хотелось ничего, только разобраться в том, что же он чувствует. Риордана наполняло чувство полной свободы, как если бы он стоял, овиваемый потоком свежего воздуха, ощущая, какой огромный груз сбросил с плеч. Чувство полного освобождения. Понимание того, что реакции Лилиан, ее страдания, его больше не тревожат. И даже больше. Чувство отсутствия вины за то, что это больше не имеет, да и не должно иметь для него значения.